Глава 5. Каменная Зоя. Во время драки мы часто не сознаем, насколько серьезно пострадали. В крови бурлят гормоны, болевой порог завышен, рефлексы на пиковых точках, а глаза застилает ярость. Даже у самых хладнокровных бойцов восприятие во время схватки изменено, что уж говорить о людях, которым не так часто приходится бить друг другу по морде. А вот после драки все кардинально меняется. То, что казалось пустяковыми царапинами и шишками, может в виде шрамов и переломов остаться на память о том, что случилось на всю жизнь. Который уже раз я машинально провел пальцем под челюстью и пощупал заклеенную пластырем рану. Рассечение небольшое, но довольно глубокое, опасное. Будь на руке Эрипио вместо перстня браслет, такой удар запросто мог бы стать для меня последним. Челюсть отекла, посинела и жутко болела. А Вакса не преминул подметить, что теперь не он один, подкрашенный. Туннель изгибался. Рельсы здесь проржавели. В желобах возле рыхлых шпал встречались крошечные островки мха с белесым налетом извести. Старые кабели крутыми дугами провисали между кронштейнами и местами были разорваны в клочья. Серые тюбинги кое-где были пробиты то ли взрывами, то ли какими-то мощными орудиями, в стенах зияли дыры. Пахло криозотом, плесенью и гнилью. Дозиметр показывал умеренный радиационный фон. Мы шли по параллельным путям в сторону Гагаринской. Там Ева обещала устроить привал в заброшенном ответвлении. Я маршрута не знал, потому что бывал на Гагаринской всего пару раз, да и то в сопровождении опытных проводников. Надо признать, на территорию Безымянки я вообще заходил редко, а уж вглубь и подавно не совался. Переговоры, как правило, велись на границе. Переговоры. Кому они теперь нужны, эти переговоры? Я поправил на плече сумку и продолжил озираться по сторонам. В неверном луче фонаря углубления между бетонными ребрами превращались в черные провалы, и мерещилось, что в каждом кто-то притаился. Я не параноик, но было в этом туннеле нечто гнетущее. Обычно в перегонах между развитыми станциями попадаются люди. Не табунами, понятное дело, но жители по подземельям все же ходят. То проворный вестовой мелькнет с посылками и корреспонденцией, то скользнет одинокий сталкер, то грибошник, озираясь, прокрадется в боковой проход к потайной делянке, чтобы насобирать очередную дозу. А тут пусто. «Удивительно, что никого нет», — поделился я своими мыслями. «Ведь на Московской столько народу собралось, и люди разбегаются в стороны, как...» Я шмыгнул носом и умолк, не найдя точного сравнения. «Как рыбьи рожи из горящего гнезда!» — тут же вставил Вакса и злобно оглянулся. «Дал жару вагон мозгоправ!» «По этому туннелю почти никто не ходит», — сказала Ева, мягко ступая впереди и высвечивая фонарем мертвое пространство. — Путь слишком трудный. Я поежился от неприятного сквозняка, дунувшего из вентиляционной решетки, и спросил. — Почему? Флуктуации или мутанты? — А ты послушай, — ответила она, останавливаясь. Я встал рядом и придержал локтем идущего следом Ваксу. Когда глухой стук наших шагов замер, а складки одежды перестали шуршать, навалилась странная тишина, не звенящая, не ватная, не гробовая, совсем иная, не похожая на безмолвие, к которому привык обостренный слух за долгие годы жизни под землей. Не сразу удалось подобрать название чувству, ласково охватившему меня и заставившему благоговейно оцепенеть, затаив дыхание. Пропал легкий шорох сквознячка, застыло далекое эхо стрельбы, смолкло биение сердца. Каменная. Вот какая тишина навалилась на нас. Стало холоднее. Я почувствовал, как кончики пальцев начинает покалывать, и содрогнулся от подступившего страха. «Шума из соседнего туннеля не слыхать!» — обратил внимание Вакса, нарушая молчание. «А он ведь рядом за стенкой!» «Потому этим путем редко ходят», — подтвердила Ева и двинулась дальше. «Здесь нельзя останавливаться». «Каменная Зоя?» — внезапно догадался я. Потом нахмурился. «Но ведь мы проходим совсем не под тем местом, где произошла эта история». «Зоя — не единственная девушка, с которой случилась трагедия», — пояснила Ева. «Их было трое». «О-ло-ло, командиры!» — без смущения перебил Вакса. «Может, кто-нибудь расскажет байку с самого начала? А то, прикиньте, не все бойцы в курсе». Ева развернулась и посветила фонариком пацану в лицо. Тот отпрянул. «Малыш, не перебивай, когда человек еще не закончил говорить», — тихо сказала Ева, продолжая слепить обалдевшего Ваксу. «Я вижу, ты еще мало знаешь о жизни, а прыти припас на двоих. Учись слушать. Оно гораздо полезнее, чем болтать». Вакса, наконец, сумел сместиться к стене, уйдя из направленного на него потока света, и недовольно проворчал. «Орис, уйми свою дикарку!» Ох, зря он это сказал. Ева, конечно, тоже не блеснула педагогическим тактом, назвав проблемного подростка малышом. Но насчет дикарки это явный перебор. Я не успел ее остановить, я даже не сразу среагировал на неуловимое движение. Луч фонаря описал дугу по своду туннеля, раздался сдавленный стон, и голова Ваксы оказалась прижата к рельсе. Если б Ева не рассчитала силу броска, то пацан с размаху шмякнулся бы о ржавый металл височной костью. Но она была профессионалом, да и сам Вакса не сообразил, что произошло, поэтому не особо сопротивлялся. «Мое имя Ева», — вкрадчиво сообщила девушка, давя коленом на шею Ваксе. «Еще раз назовешь меня дикаркой, сверну башку, и путь твой прервется». «Пусти!» — прохрипел тот, безуспешно пытаясь вырваться. «Пусти меня!» Я хотел было вмешаться, но Ева обернулась и чиркнула таким ледяным взглядом, что пришлось остановиться на полушаге. Что ж, надеюсь, вреда она пацану не причинит, зато урок преподаст хороший. Надо признать, сам бы я вряд ли решился на столь жестокую меру. Все-таки по натуре я переговорщик, а не костолом, поэтому всегда стараюсь пускать в ход внушение и убеждение вместо рукоприкладства. Вот и распоясался мой сорванец. «Усвоил, что я сказала?» — вновь обращаясь к Ваксе, спросила Ева. Он дернулся еще пару раз, потом понял, видно, что самостоятельно из захвата не вырваться, а добрый Орис на помощь что-то не спешит, и замер. «Я не малыш тебе никакой!» — сипло выдавил он. «Пусти, кому сказал-то! Сама ж базарила, что тут-то нельзя долго без движения. Ой, не дави!» «Много болтаешь, мало слушаешь», — повторила Ева, чуть ослабляя хватку и позволяя пацану вздохнуть. — «Так ты понял насчет дикарки?» — «А ты насчет малыша усекла?» — машинально парировал Вакса, но тут же вспомнил, в каком он положении, и через силу буркнул. — «Понял я, не дурак!» — «Хорошо», — кивнула девушка, вставая. — «За малыша извини». — «Ой, ладно!» — потирая шею и стремительно смелее протянул Вакса. «Вот только вот не надо сюси-нюни разводить. Извини, прости, больше не буду, не обляпайся!» Он поднялся, отряхнул жилетку и искоса глянул на силуэт Евы на фоне освещенного фонарем туннеля. Даже свободная накидка не могла полностью скрыть, что под нагромождением сталкерской одежды и портупеями с оружием скрывается тело молодой красивой женщины. «Если б не Орис, которого уважаю, я б тебе показал, какой я малыш», — выдал Вакса. «А что, думаешь, ребенок еще, да? Ха! Ну-ну!» Я не нашелся, как прокомментировать сие вульгарное заявление, а Ева, кажется, тихонько усмехнулась себе под нос. «Пойдемте», — сказала она, — «до привала как раз успею рассказать легенду о каменной Зое. Если некоторые говорливые юноши не станут перебивать и мешать». Вакса фыркнул, но промолчал. Мы неторопливо двинулись в сторону Гагаринской, пристально вглядываясь в каждую тень и осторожно ступая след в след. И как только мы тронулись с места, тишина будто бы разочарованно отступила. Из-за стены послышался приглушенный перекрытиями гул с параллельных путей, закапала где-то вода, сзади долетели еле слышные обрывки голосов. Эта история произошла почти век назад, в новогодние праздники 56-го года, начала Ева, шагая вперед и светя в глубину туннеля. Работница трубного завода Зоя Карнаухова не дождалась знакомого практиканта во время застолья, и когда все гости стали танцевать, от расстройства и подначек подруг решила, раз ее мужик не пришел, что она потанцует с иконой Николая Чудотворца. «Можно спросить-то?» — встрял Вакса. «Спрашивай. Это еще кто такой Николай Чудотворец?» «Чудотворец. Святой такой был. О вероисповедании христианском слышал?» Вакса некоторое время соображал. Потом выдал. «Об отряде ждущих, что ли?» «Нет. О христианстве, которому уже 2000 лет. Древняя вера людей в Божьего Сына, Спасителя». Я скосил глаза на Ваксу. Умекает, но не понимает. Правильно, откуда ему, родившемуся и выросшему среди апологетов популярного культа космоса, знать о христианстве? Сын Божий давно не в моде. Я сам, признаться, не очень хорошо разбираюсь в теме, да и вообще не приверженец религиозного мировоззрения. Любого. «Не, я не силен в этом деле», — наконец сказал Вакса. «Слыхал что-то, но толком не разобрал». «Ясно», — кивнула Ева. «В общем, эта Зоя взяла икону Николая Чудотворца, изображение такое старое, в рамке, и стала с ней танцевать. За это, как гласит легенда, ее и постигла страшная кара — окаменение. Застыла девка, побелела вся, как мрамор, и стояла так ни жива, ни мертва 128 дней». «За то, что с картинкой потанцевала?» — не понял Вакса. «С иконой», — поправила Ева. «Это считается богохульством, то есть неуважением к Богу и вере». «Обалдеть!» — искренне удивился Вакса. «То есть, ежели я, допустим, сейчас пойду отниму у Арсения кусок самолета и спляшу с ним в присядку, то меня током с кончика маяка шибанет?» Ева не ответила. Да и что тут ответить? Как втолковать 13-летнему пацану из темного подземелья о христианской морали? Как объяснить человеку, выросшему среди переплетения рельс и каскадов бетонных балок, укутанных слоем земли и пепла, что когда-то небо было голубым, а вместо золы на лужайках зеленела трава? «Улица Чкалова, 84», — припоминая, сказал я. «Кажется, в том доме случилась история с Зоей. А ведь это далеко отсюда, в городе». «Там», — согласилась Ева. «Но спустя 5 и 12 лет окаменение повторилось. Последнее случилось в старом доме на Гагарина, где-то над нами. А уже после катастрофы в этом туннеле появился источник губительной энергии. Если человек останавливается здесь надолго, то каменеет». «Да, слышал о впадении отставших путников в анабиоз», — подтвердил я, — «но не знал, что это связано с каменной Зоей». «Многие вещи связаны друг с другом», — заметила Ева, перешагивая через отогнутый к самому полу кронштейн. «Все вокруг оплетено сетью связей. Иногда мы рвем эту сеть, иногда просачиваемся сквозь нее, а иногда берем нитку с иголкой и штопаем дырки». Вакса хотел было что-то вернуть, но передумал. Может, проникся мыслью, что слушать иногда полезнее, чем болтать. Внезапно Ева остановилась и выхватила из кобуры кугуар. Не успел я опомниться, как мой Стечкин тоже оказался в руке. Защитные рефлексы сработали четко. Щелкнули флажки предохранителей. Я поднес ствол к губам, жестом предостерегая Ваксу от лишней велеречивости, и вгляделся в высвеченный лучом фонаря туннель. Ритмичный рисунок уходящих вглубь ребер в одном месте прерывался продолговатым темным пятном. Стало ясно. Именно эта деталь привлекла внимание Евы и заставила насторожиться. В углублении стоял человек. С виду он не проявлял ни признаков агрессии, ни, собственно, вообще признаков жизни. Но это могло быть уловкой. Трюк с притворством был широко известен как один из основных инструментов заманивания путников в ловушки. Бандиты часто его практикуют, несмотря на то, что большинство жителей знают о подобной хитрости. Но тут не клеилось. Во-первых, человек стоял, а не валялся, прикидываясь трупом. Во-вторых, он, по всей видимости, был один. Сколько я ни пытался прикинуть, где в пустом перегоне могут спрятаться сообщники, не догадался. Ева сделала знак ждать, но как только она двинулась вперед, я механически шагнул следом. Хоть умом и понимал, что девушка-сталкер опытнее меня в разведке и тактике боя, но какое-то первобытное мужское начало оказалось категорически против того, чтобы отпускать ее одну. Ева сердито оглянулась, но останавливать меня не стала. Мы, продолжая выцеливать темную фигуру, подошли ближе. Возле стены действительно стоял человек. Мужчина, пониже меня ростом, сухощавый, с узнаваемой нашивкой нейтрального вестового на рукаве. Голова немного запрокинута назад и касается затылком стены, будто он прислонился, чтобы передохнуть, и... Ева высветила фонариком белое, без кровинки лицо, и я содрогнулся. Мужчина застыл, словно мраморное изваяние, облаченное по недоразумению в человеческую одежду. Взгляд был устремлен сквозь нас. Пугало то, что роговица не была мутной, как у мертвого. Я видывал на своем веку мертвецов, знаю, как они смотрят. Глаза этого человека представляли собой жутковатое зрелище. Живые, но неподвижные. Блестящие, но без слезинки. Словно они мгновенно замерли, или скорее превратились в стеклышки.